Еще выше надо брать, переправляясь через вздыбленные октябрем в донских берегах волны. За это время с седла своих казачьи-нагородних рассказов Шолохов и новую неповторимость в людях родного края открыл и в себе самом. То, чего еще не доставало ему, чтобы увидеть, как донские волны впадают в море всей взбудораженной революцией российской жизни. И однажды наступит день, когда, отстранив от себя уже начатое, он примет твердое решение отойти от времени назад, чтобы уже оттуда вглядеться в самые дальние дали. А время донских рассказов прошло. Наступило время Тихого Дона. Издревле казаки так величают в песнях не только свою реку, но и весь свой привольный край. Из казачьей же песни Шолохов и название для своего романа почерпнет, когда этого почерпнуто было им из реки народной жизни, все то, что так взыграло в его молодых рассказах. Наивно было бы думать, что даже ему все так сразу и откроется от начала до конца. Все извилистое русло Тихого Дона будет просматриваться от Мелеховского до Мелеховского же двора. Чтобы до конца постигнуть своих героев, ему понадобится целую жизнь с ними прожить, вместе с ними рождаясь, любя и умирая, все больше открывая их в себе, а себя в них, плача их слезами и исходя их кровью. И сколько же мгновений самого ослепительного счастья доведется ему испытать вместе с ними за те 14 лет, пока будет промывать себе русло Тихий Дон. Как страшно будет закрывать самым близким и дорогим из них глаза, воскрешая в строке то, что когда-то уже выпало на их долю в жизни, поднимаясь на эшафот вместе с Подтелковым, оставаясь в горнице с Натальей в ее последний час и копая казачьей шашкой вместе с Григорием могилу Аксиньи. Если бы ему дано было знать все это наперед. Нет, он все равно должен был с ними через все пройти. Никому ни до этого, ни после, ни под силу будет что-нибудь, хотя бы отдаленно приближающееся по художественной мощи из предреволюционной донской жизни, из времени Первой мировой войны, в которую ввергнул Россию в августе 14 года царизм, и из эпохи утверждения нового общественного строя в битвах гражданской войны. Никому не по плечу будут этот размах и драматизм, полнокровие и скульптурность в образно-поэтичном воссоздании такой массы героев из народа, из которых ни один не будет похож на другого, даже если он и промелькнет лишь однажды, как промелькнула в самом начале романа несчастная бабка Григория Мелехова, турчанка, или позже тот старик-железнодорожник, который бросил всего лишь одну фразу, заглянув в вагон воинского эшелона: «Милая ты моя говядинка». Но пока в самом начале этого 14-летнего пути Шолохов вновь и вновь встречается с бывшими фронтовиками на покосе, на охотничьих засидках, коротая с ними станичные ночи, выспрашивая и выворачивая своими цепкими глазами прямо из души все новые подробности. Кто, где, в какой части служил, в каких боях участвовал, когда потерял своего односума, а когда и сам попал в госпиталь. Больше всего засиживается у одного казака в прошлом георгиевского кавалера и довольно видного участника Верхнедонского восстания. Хотя и происходил он не из какой-нибудь матерой, а из самой рядовой казачьей семьи, с которой давно уже закрепилось по причине ее явно не русской родословной прозвище «Турки». И от этого казака, чьи черты и детали военной службы литературоведы будут сличать с чертами и деталями жизни героя Тихого Дона Григория Мелехова, от ночных бесед с другими казаками, их несравненных песен, жалоб на кривые стежки судьбы и доверчиво поверяемых ему надежд, что все старые заблуждения, ошибки теперь уже остались позади, пришла пора пахать землю, растить детишек, от всего этого, опять набрасываясь на книги, хотя, казалось бы, и не осталось ни одной непрочитанной им и из той классической библиотеки, которую всю жизнь собирал его отец, и из других станичных библиотек, и по страницам каких-нибудь третьестепенных произведений, ныне забытых, постигая тайны эстетического просвечивания горячего мрамора жизни. А по страницам Илиады и слова о полку Игореве, Красного и Черного и мадам Бавари, Полтавы и Тараса Бульбы, Героя нашего времени и записка охотника, Войны и мира и степи. Позднее на докучливый вопрос корреспондента о литературных влияниях ответь, так как же многие на меня влияли, вот и Чехов влиял. Но будет у Шолохова все эти годы на столе, как и в годы донских рассказов, еще один автор, больше которого никто не повлияет на него в выборе самого стремени Тихого Дона. Все, что вышло из-под пера этого автора по казачьему, по крестьянскому вопросу, перебывает за эти годы под крышей того станичного домика, откуда потом выйдет к читателям первая книга романа. Недаром же еще и из рассказа Шолохова «Пастух», опубликованного в 1925 году, запомнилось. «Из степных буераков вой волчий на жизнь негодующий, а дунятка от свежего бугорка земли, под которым остался лежать ее загубленный кулаками брат Григорий, обочь дороги шагает, в город идет, где советская власть, где учатся пролетарии для того, чтобы в будущем уметь управлять республикой», так сказано в книжке Ленина. Как позднее запомнился из второй книги Тихого Дона и тот разгоревшийся между казаками-фронтовиками спор, когда они настойчиво допытывались у большевика Бунчука: «Илья Митрич, а из каких народов Ленин будет?» Словом, где он родился и произрастал. И все же останутся при своем мнении. Нет, не поверю. А очень даже просто не поверю. Пугач из казаков? А Степан Разин? А Ермак Тимофеевич? То-то и оно. Все какие беднющий народ на царей подымали, все из казаков. А ты вот говоришь Симбирской губернии. Даже обидно, Митрич, слухать такое. Но уже и в первой книге Тихого Дона дадут знать о себе те глубинные ключи, которые чем дальше, тем все явственнее будут окрашивать в лазоревый цвет его стремя. И в неопровержимых по своей достоверности картинах еще довоенного расслоения казаков и неказаков, насытых и несытых, на Коршуновых, Моховых, Лесницких и Кошевых, Котляровых, Валетов, и в эпизоде тягчайшего потрясения, испытанного Григорием Мелеховым после первого же совершенного им убийства на войне, и в сцене его же злобно-радостной выходки в госпитале в присутствии августейшей особы в отместку за все пережитое им и его односумами на фронте. Уже в первой книге Тихого Дона его автор выбредит на то лазоревое стремя, которого он отныне неуклонно будет придерживаться до конца романа. Тюльпаны, чаще всего алые, буйно зацветающие вслед за подснежниками по Донской степи, лазоревыми цветами называют казаки. Но это также и цвет любви. «Цветок мой лазоревый», еще и теперь говорят своим возлюбленным на Дону. Между тем, на страницах белогвардейской мемуарной литературы за рубежом к тому времени все еще не отказались от надежды представить разгром контрреволюции на Дону всего лишь как вооруженное подавление иногородней, лапотной совдепии всей массы казачества, которая, конечно, никогда с этим смириться не сможет. Все это лишь временное поражение единого, сытого казачества в борьбе с находящейся при последнем издыхании России голодранцев. И в тот час генеральной схватки, который грядет, этому сытому казачеству еще предстоит сказать свое слово, а может быть и сыграть решающую роль. Такой взгляд как нельзя больше устраивал и врагов молодой советской власти на Западе, и тех в нашей стране, над которыми, над их буераками, все гуще смыкалась трава старюка, бурьян. А тут вдруг является Шолохов со своим Тихим Доном и зашевелится, придет в движение над их лежбищами дремучий Чернобыл. Оказывается, уже не только своих полководцев выдвигает революция из среды рабочих и крестьян, но и своих певцов. А Шолохов этот, судя по всему, и на нечто совсем грандиозное замахнулся, чуть ли не на советскую «Войну и мир». И особенно опасен он, потому что начинает подвергать переоценке то, что до него никем еще в литературе переоценки не подвергалось. Уже по первому тому «Тихого Дона» видно, откуда подкрадывается и на что берет прицел.